пожалуйста, оставайтесь на линии для получения важной информации. Алло. Здорово. Да-да, привет. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне сейчас звонил робот, и меня сильно напугало, сказал срочно перезвонить по этому номеру. Вы позвонили на горячую линию, национальность музыкальной записи. Да, Горы ведется, меня зовут Капайло, на нашей линии. Представьте для начала. Все верно, я вам хочу сказать. У вас займ онлайн по EPS имеется задолженность к Ксении Николаевне на сумму 19 162 рубля. Что с оплатой у вас? По какой причине ушли на просрочку? Вам поступал автоинформатор о том, что у вас задолженность? У него такой голос страшный, как и у вас. Это ж страшно. А что мне сейчас делать? Муравью хуй приделать. Что еще раз? Что мне сейчас делать, спрашиваю. Так у вас уточнить хочу, по какой причине вы ушли на просрочку и не оплачиваете данную сумму? Какую сумму? Какую, скажите сумму? 19 162 рубля. Займ онлайн по EPS у вас имеется задолженность. А почему у вас такой голос? Вы как-то невнятно говорите. У вас хуй во рту вставлен, что ли? Вы выплюните и говорите четко и внятно, пожалуйста. Вы со мной уже говорите больше 2 минут. Что непонятного? Ну, вы как будто сопли жуете. А можно с другим сотрудником поговорить? Вы какой-то противный. А задолженности давайте говорить, я вам хочу сказать, Ксения Николаевна. И внешне вы говорите, пожалуйста, потому что вас не слышно. Вначале вы говорили... А это потому что у вас китайская гарнитура. А у меня дорогой телефон. Ксения Николаевна, какой телефон? Что за должность у вас? У меня Samsung Galaxy S9. Хороший телефон. Вы меня слышите, алло? Да, да, слышу, пошел нахуй, слышу, конечно. С долгом что у вас, который вы брали в данной организации? В какой? Вы говорите, собираетесь с нами или нет, вы скажите. Так я с вами говорю, пошел нахуй, а вы ничего не отвечаете, вы какой-то ебанутый, мне кажется. Если вы также будете продолжать общение некорректно, я буду вынужден с вами попрощаться. Вы меня услышали по записи телефонного разговора, где вы... А, идет запись телефонного разговора. Ой, а что же вы мне сразу не сказали? Пошел нахуй, между прочим. А, почему? Так как вы ведете некорректное общение, я буду вынужден с вами попрощаться. Всего доброго, до свидания. Давай, пока.